Студия «Медиакнига» представляет. Оксана Головина. Академия «Орфен». Корона Элгаров. Исполняет актриса Алла Човжик. Глава первая. Солнце ослепило его на мгновение, вынуждая жмуриться и спускаться ниже. Огромные черные крылья отбрасывали величественную тень на поле, над которым пролетал дракон. Стайка наивных птиц решила посоревноваться со зверем, прошмыгнув перед самой мордой, и устремилась к темневшему впереди замку. Дракон оставил без внимания эту наглую провокацию и описал круг над скалами, которые звонко омывала быстрая орва. Вот и его цель. Большой старый замок, расположенный на скалистом утесе. «Орлиное гнездо», как привыкли называть его местные жители – или Орфен, известный в королевстве как Академия для неугодных отпрысков знати. Изначально он выполнял оборонительную функцию и стерег торговые пути. Теперь же являлся убежищем, а порой и своеобразным местом ссылки для тех, кого угораздило родиться не в то время, не в том месте. Деревянный мост темнел над рекой, приглашая пройтись по нему главным воротам замка. Но дракон решил сократить время, боясь в последний момент придумать. «О, боги, только не это!» — горестно простонал Вардван. Глядя на громадного зверя в небе, несущегося к Академии, мужчина почти готов был заплакать. «Это же не может быть правдой!» Проректор только собрался пройтись, наслаждаясь недолгой тишиной. Занятия начались, и надоедливых учеников разогнали по углам. Но злой рок не дал его планам осуществиться. Едва дракон пересек высокую крепостную стену, как вдруг ощутил, что трансформация больше не действовала. Юноша пробормотал проклятие и через мгновение упал на сухую землю прямо к ногам мага, поднимая облако противной едкой пыли. Аристакес вынужден был нервно разгонять пылевую завесу рукой. «Барьер, верно?» — просипел Ивар, ожидая, пока сломанные кости срастутся, и он сможет дышать спокойно. «Значит, в замке выставлен щит, не дававший применять какую-либо магию со стороны внешних стен. Это стоило запомнить». «Верно», – мрачно отозвался Вардван, глядя на распростертого перед ним молодого человека. От избытка эмоций у проректора задергался глаз. Ивар наивно сверкнул улыбкой. «Нет», – вздохнул обреченно Аристакес. «Я не выдержу еще одного Брогана». Юноша поднялся, отряхнул одежду и поклонился стоящему перед ним магу. «Я Ивар Броган. Прошу простить мое неловкое появление. Могу ли я поговорить с ректором Академии Элазаром Саргоном?» Дракон смиренно ожидал ответа. Проректор недоверчиво отступил от него, ожидая подвоха. «Нечисто. Что-то тут точно нечисто. Вы только посмотрите. Решил прикинуться агнцем. Пф, он, Аристакес Вардван, выведет этого мальчишку на чистую воду». «Следуйте за мной, юноша», – повелел маг, величественно развернулся и проследовал по дороге, выложенной мелкой брусчаткой. Ивар облегченно вздохнул, наблюдая, как блестели и развивались на ветру длинные черные волосы мужчины. Это явно проректор. Брат рассказывал о сложном нраве Вардвана. Но пока его не выставили за ворота, а значит, можно считать, что вторжение было почти успешным. Солнце поднялось уже достаточно высоко. Можно себе представить, что начнет твориться в замке, когда его кинутся искать. Но Ивар искренне рассчитывал, что небольшого письма, оставленного старшему брату, будет достаточно, чтобы понять причину подобного поступка. Он надеялся, что семья поймет, хотя и готовился к буре. Уже 2 года Ивар обучался в Академии Венкель, которая находилась в Ксабире, столице их королевства. Сравнивать замок Орфен с лучшим учебным заведением Грахеймна было бы неуместно. Взять только роскошные апартаменты для каждого ученика с отдельной спальней и кабинетом, где можно было самостоятельно постигать науки. За каждым из юных знатных отпрысков закреплялся слуга, либо его можно было привести из дому. Интересно, что предлагают в этих стенах? Ведь не может все быть так ужасно, если верить слухам. Если брат справился, то он и подавно. Ивар Броган – не изнеженная девица. Молодой человек старательно оттирал тонкую рубашку, после падения однозначно пришедшую в негодность. Ничего, можно потерпеть, хотя являться к ректору в подобном виде было невежливо. Бардван мрачно шел впереди. Миновали огромный зал и поднялись на второй этаж. Поскольку занятия уже начались, то неудивительно было, что коридоры Академии пустовали. Они прошлись по крутой лестнице, оказываясь в очередном светлом коридоре, и вскоре юношу подвели к одной из дверей. Ничем не примечательная дверь. Дракон долго смотрел на нее, удивляясь тому факту, что не видел даже намека на табличку или какую другую надпись, поясняющую, что здесь располагался кабинет ректора. Аристакес коротко постучал, тут же, не дожидаясь ответа, толкнул дверь и вошел. Ивар успел придержать ее, пока не захлопнулась перед самым его носом. Первое, на что юноша обратил внимание – длинные занавески, которые развивались на распахнутом окне. Свежий ветер порывами пытался смести разложенные на столе бумаги, над которыми склонился мужчина в простой рубахе с закатанными рукавами. Его белоснежные волосы были небрежно связаны кожаным шнурком, а одна прядь так и норовила упасть на глаза, не давая толком рассмотреть чертежи. Мужчина отбросил перо и чертыхнулся, заметив вошедших посетителей. Его брови от удивления поползли вверх, и незнакомец внезапно рассмеялся, складывая руки на груди. Ивар оскорбленно нахмурился. Он намерен был говорить с ректором. Его писарь явно не обучен манерам. «Извольте прекратить», – потребовал юноша, гордо поднимая подбородок. «Хозяин слишком мягок с вами, раз вы позволяете себе подобное поведение в присутствии мастера Вардвана и гостя». «Ты это слышал?» – протянул Аристакес, ехидно глядя на Саргона. «Я всегда был уверен, что ты себе слишком много позволяешь в моем присутствии, и уж тем более в присутствии столь важного гостя». И Лазар заставил себя принять самый серьезный вид, что далось ему с огромным трудом. Мужчина даже оперся рукой о край стола, чувствуя, что его все еще трясло. Броган-младший холодно сверкнул синими глазами и тряхнул головой, убирая с глаз аккуратно подстриженные пряди волос. Одна из них, полностью серебристая, блеснула на солнце. «Ивар Броган, сын Айлы Броган из Раегдана», театрально представил юношу проректор и, выскальзывая обратно за дверь, на всякий случай уточнил. «Их же только двое, верно?» Саргон застегнул одну пуговицу на рубахе, будто это могло придать его рабочему виду солидности, и прокашлялся в кулак, сдерживая последние приступы смеха. «Полагаю, что разочарую вас, но вынужден представиться. Элазар Саргон, ректор Академии Арфен. Пока вы размышляете над моими словами...» Мужчина жестом предложил юноше стул. «Присядьте. Дорога из Раегдана не близкая». Ивар почувствовал, что вспыхнул до кончиков ушей. «Проклятие! Как это может быть правдой?» «Амбрус Берталан, ректор Академии Венкель, всегда поражал своим величественным видом. Стоило ему показаться в залах Академии, как ученики замирали, глядя на него украдкой. О том, чтобы так запросто войти в ректорский кабинет, да еще и сидеть за одним столом с хозяином Академии, и речи быть не могло. Для большинства, впрочем. Но поскольку Айла Броган была под покровительством короля, ее сыну пару раз выпадала такая честь». Ивар сел на скрипнувший стул и старался держаться ровно, сохраняя остатки собственного достоинства. И этот человек мог называть себя ректором? Почему брат так отзывался о нем? Почему было столько восхищения в словах Рейна? Элазар сел в свое кресло и отодвинул чертежи в сторону, глядя на гостя. Он, конечно, предполагал причину появления в этом кабинете младшего Брогана, но похоже, что юноша решился на этот поступок самостоятельно. И Ивар весьма спешил, судя по испачканной одежде. Кому богами даны крылья, те порой не ценят своих ног. Любопытно было услышать мнение самого юноши по поводу сегодняшнего визита. «Я прошу прощения за мой поспешный вывод», – глухо проговорил Броган, заставляя себя посмотреть на ректора. «Да уж, замечательное начало. так и вылететь недолго, даже не будучи зачисленным. Стоило придержать язык, пока не разведает тут все. «Я принимаю ваши извинения», – улыбнулся Элазар. Он откинулся на спинку кресла, вновь складывая руки на груди. «Что же привело вас в Орфен?» «Полагаю, вам известно, что из-за некоторых обстоятельств произошла путаница. Мой брат был зачислен по ошибке». Ивар закусил губу, подбирая слова. «Проклятие! Почему в его голове все звучало так складно, а произнести вслух не удавалось?» «Я намерен исправить это упущение», – серьезно добавил молодой человек. Саргон медленно кивнул, не сводя взгляда со своего нового ученика. «Вот как. Решил место брата занять». «Позвольте поинтересоваться, как отнеслась к данному решению леди Айла?» – спросил ректор. Ему вовсе не хотелось, чтобы вслед за сыном нагрянула мать семейства. Остановить Брогана-старшего было делом немыслимым, поэтому в данном случае оставалось только смириться и ждать бури. «Полагаю, леди Айла может быть спокойна, поскольку теперь все обстоит так, как и должно быть». Голос Ивара дрогнул. Ректор нахмурился. «Ваша мать будет обеспокоена». Юноша поднялся, не выдерживая больше этого разговора. «Горяч, как и брат», – подумалось Саргону, – «и слишком порядочен, что принесет ему немало бед». «Я лишь исполнил ее желание. Сын не должен позволять матери произносить эти слова. Он должен сам почувствовать, когда нужно уйти», – спокойно говорил Ивар, уверенный, что сидящему перед ним мужчине ни за что не догадаться о той буре чувств, которая бушевала у него в груди. Саргон видел, как юноша сжимает кулаки и как нагрелся окружающий воздух от его жаркого дыхания, но решил подыграть и остаться невозмутимым. «Ах, Айла! Два Брогана просто не могут находиться на одной земле. Что задумали боги, когда наградили эту женщину такими сыновьями?» «Я согласен с вашими словами». И Лазар встал следом за учеником. «Для вас настало время принимать самостоятельное решение. Но я прошу еще раз подумать о вашем желании обучаться в этих стенах. Я наслышан о ваших успехах в Венкель. На проходящем в этом году турнире между академиями Грахеймна вы вышли победителем». Ивар только молча хмыкнул. Его награда валялась где-то на одном из полей Райкдана. Он зашвырнул ее несколько дней назад и не собирался искать. Берталан с удовольствием сотрет его имя из памяти, из всех записей Академии, дабы не позорить честь своего заведения. Теперь он ничтожество в глазах сокурсников. «Я уже достаточно думал и принял решение», – ответил Броган, упрямо глядя на ректора. «Тогда добро пожаловать, Ивар Броган», – улыбнулся Саргон. «Вам стоит обратиться к нашему достопочтенному проректору Аристакису Вардвану и получить у него дальнейшие инструкции. Его кабинет находится немного дальше по коридору. Вы не потеряетесь». «Благодарю». Юноша склонил голову, сжимая губы в тонкую линию. «Он принят. Это самое главное. Остальное мелочи. Какие вообще могут быть сложности?»